сентября 9-го. «Матушка Варвара Алексеевна, пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что все кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь? Вот мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал. Я все это предчувствовал, все это заранее слышалось моему сердцу. Я даже на медне во сне что-то видел подобное. Вот что случилось. Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу Господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, матушка, что я и вчера писал тоже. Ну так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно. Сегодня к подписанию идет. Заметьте, вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось. Грусть, тоска такая напала. На сердце холодно, на душе темно. В памяти все выбыли, моя бедная ясочка. Ну вот я принялся переписывать. Переписал чисто, хорошо. Только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами, какими определено было, или просто так должно было сделаться. Только пропустил я целую строчку. Смысл-то и вышел, Господь его знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я, как ни в чем не бывало, являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь редком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и не жив, не мертв. Вот точно так сегодня приник, присмирел, ежом сижу. Так что Ефим Акимыч, такой задира, какого и на свете до него не было, сказал во всеуслышание, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким да тут такую гримасу скорчил, что все, то около него и меня были, так и покатились со смеху, и уж, разумеется, на мой счет. И пошли, я и уши прижал, и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой, они этак скорее отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня, слышу, не обманываются ли уши мои. Зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался, только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим, дескать, Девушкина, Девушкина, где Девушкин? Поднимаю глаза. Передо мною Евстафий Иванович, говорит, Макар Алексеевич, к его превосходительству скорее, беды вы с бумагой наделали. Только это одно и сказал. Да довольно, не правда ли, маточка, довольно, сказано было. Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду. Ну да уж просто ни жив, ни мертв, отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату в кабинет. Предстал. Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительства, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился, позабыл, оторопел так, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было отчего, матушка. Во-первых, совестно. Я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было, так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали так мельком, что есть у них в ведомстве девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили. Начали гневно. «Как же это вы, сударь? Чего вы смотрите? Нужная бумага, нужна к спеху, а вы ее портите? И как же вы это?» Тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают. «Нерадение! Неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл был рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог. Убежать, покуситься не смел. И тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка, ну ее к бесу пуговка, что висела у меня на ниточке, вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала. Я, видно, задел ее нечаянно, зазвенела, покатилась и прямо так-таки, прямо проклятая к сапогам его превосходительства. И это посреди всеобщего молчания. Вот и все было мое оправдание. Все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству. Последствия были ужасны. Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале. Я бросился ловить пуговку. Нашла на меня дурь. Нагнулся, хочу взять пуговку. Катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все потеряно, вся репутация потеряна, весь человек пропал. А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони. И пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся. Да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам. Так нет же, начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать. Точно от того она и пристанет. Да еще улыбаюсь! Его превосходительство отвернулись сначала. Потом опять на меня взглянули. Слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же? Посмотрите, в каком он виде! Как он? Что он?» «Ах, родная моя, что уж тут! Как он? Да что он? Отличился!» Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведение примерного, жалования достаточно по окладу. Ну, облегчить его как-нибудь, — говорит его превосходительство, — выдать ему вперед». «Да забрал, — говорят, — забрал, вот на столько-то времени вперед забрал, обстоятельства верно такие, а поведение хорошего, и не замечен, никогда не замечен». Я, ангельчик мой, горел. Я в адском огне горел. Я умирал. Ну, говорят его превосходительство громко, переписать же вновь поскорее. Девушкин, подойдите сюда. Перепишите опять вновь без ошибки. Да послушайте. Тут его превосходительство обернулись к прочим. Раздали приказания разные. И все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из него 100-рублевую. «Вот, — говорят они, — чем могу, считайте, как хотите». Да и всунул мне в руку. Я Ангел мой вздрогнул, вся душа моя потряслась, не знаю, что было со мной, я был схватить их ручку хотел. Он-то весь покраснел, мой голубчик, да вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя, взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам генералу. «Ступайте, — говорит, — чем могу. Ошибок не делайте. А теперь грех пополам. Теперь, маточка, вот как я решил. Вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то им бы повелел, чтобы Богу молились. То есть вот как. За родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились. Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю, слушайте меня, маточка, хорошенько, клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне 100 рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили. Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали. И я твердо уверен, что я как не грешен перед Всевышним, но молитва о счастье и благополучии его превосходительства дойдет до престола его. Маточка, я теперь в душевном расстройстве ужасном, волнении ужасном. Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. Я сам как-то весь, как будто слаб. Посылаю вам 45 рублей ассигнациями, 20 рублей хозяйке даю. У себя 35 оставлю. На 20 платья поправлю. А 15 оставлю на житье-бытье. А только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли все существование мое. Я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит. И слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам, а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих. Бог видит все, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная. Ваш достойный друг Макар Девушкин.